Куда нам идти, чем нам дышать? Где нам сидеть, кому нас сажать? Кому охранять, кому воровать? Кому работать до зари? Верховный совет решает за нас. Куда нас послать, кому нас послать? Где нам жить и с кем воевать? Верховный совет решит до зари. Советский Союз, Советский Союз. Проходят года, мы все рабочая семья.